О блаженствах. С чего Христос начинает и какие полагает для нас основания новой жизни? Послушаем внимательно слова Его. Говорено было ученикам, а написано для всех, которые будут после них. Потому-то и Христос, хотя обращается с проповедью к ученикам, но не к ним относит слова свои, а говорит о всех блаженствах неопределенно. Не сказал «блаженны вы, если будете нищими», но «блаженны нищие». Даже если бы говорил и к ним одним, и тогда его проповедь относилась бы ко всем. В самом деле, когда, например, он говорит: «Я с вами во все дни до скончания века», то говорит не им одним, но через них и всей вселенной. Равным образом, когда ублажает их за претерпение преследований, гонений, жестоких страданий, то сплетает венец не одним им, но и всем так живущим. Но чтобы это было яснее, и ты узнал, что слова его имеют большое отношение и к тебе, и ко всему роду человеческому, если кто внимателен, послушай, как он начинает дивное слово свое. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что значит «нищие духом»? Смиренные и сокрушенные сердцем. Духом он назвал душу и расположение человека. Так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он, умолчав о таких, потому что в том невелика слава, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничтожают. Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божиих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Много степеней смирения. Иной умеренно смирен, а иной с преизбытком. Последнего рода смирения восхваляет и блаженный пророк, когда он, описывая нам не просто смиренное, но весьма сокрушенное сердце, говорит: «Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И три отрока вместо великой жертвы приносят Богу это смирение, говоря: «С сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты». Такое смирение ублажает здесь и Христос. Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости. Так и дьявол, не бывший прежде таковым, сделался дьяволом от гордости, на что, указывая, и Павел сказал: «Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Так и первый человек, обольщенный от дьявола пагубной надеждой, пал и сделался смертным. Он надеялся стать Богом, но потерял и то, что имел. Зато и Бог, порицая его и как бы смеясь над его неразумием, сказал: «Вот Адам стал как один из нас». Так и каждый после Адама, мечтая о своем равенстве с Богом, впадал в нечестие. Так как, следовательно, гордость есть верх зол, корень и источник всякого нечестия, то Спаситель и приготовляет врачество, соответствующее болезни, полагает этот первый закон как крепкое и безопасное основание. На этом основании с безопасностью можно созидать и все прочее. Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это легко разрушится и будет иметь худой конец. Хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостынью, целомудрием или другою какую добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет. Так случилось с фарисеем. Взойдя на самый верх добродетели, он не спал с него и потерял все потому, что не имел смирения, матери всех добродетелей. Как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинает со смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из душ слушателей. Какое же имеет это отношение к ученикам, которые всегда были смиренны? Они не имели никакого повода к гордости, будучи рыбаками, бедными, незнатными, неучеными. Но если это не относилось к ученикам, то относилось к тем, которые были там, и которые после должны были принимать учеников, чтобы последние не были в презрении по причине своей нищеты. Впрочем, слова Христа относились и к ученикам. Если в то время они и не имели нужды в этом полезном наставлении, то могли иметь впоследствии, по совершении знамений и чудес, после такой славы в целом мире и после такого дерзновения к Богу. Поистине ни богатство, ни власть, ни само царское достоинство не могли столько внушить гордости, сколько все то, что имели апостолы. Впрочем, еще и до совершения знамений они могли возгордиться, могли поддаться слабости человеческой, когда видели многочисленное собрание народа, окружавшее их учителя. Потому-то Христос наперед и смиряет их помыслы. Преподаваемое учение Христос излагает не в виде увещаний или повелений, а в виде блаженства, делая таким образом проповедь свою занимательнее и для всех, открывая поприще учения. Не сказал «такой-то и такой блажен», а «все так поступающие блаженны». Так что хотя бы ты был рабом, бедняком, нищим, бесприютным, необразованным, нет никакого препятствия к тому, чтобы быть тебе блаженным, если будешь иметь эту добродетель. Начав с того, с чего преимущественно и должно было начать, Христос переходит к другой заповеди, которая кажется противоречащей мнению целой вселенной. В самом деле, тогда как все почитают блаженными радующихся, а сетующих, бедных и плачущих несчастными, он вместо первых называет блаженными последних, говоря так: блаженны плачущие, хотя все почитают их несчастными. Но Христос для того наперед и творил знамения, чтобы, предписывая подобные правила, более иметь доверенности к себе. И здесь опять не просто разумеет плачущих, но плачущих о грехах своих, так как есть другой плач, вовсе непозволительный, плач о житейских предметах, на что указал и Павел, говоря: печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Этих-то печалящихся Христос здесь и называет блаженными, и не просто печалящихся, но тех, которые предаются сильной печали. Потому и не сказал «печалящиеся», но «плачущие». Действительно, и эта заповедь научает также всякому благочестию. В самом деле, если тот, кто оплакивает смерть детей, жены или кого-нибудь из родственников, в это время скорби не увлекается ни любовью к богатству и плоти, ни честолюбием, не раздражается обидами, не снедается завистью, ни другой какой-либо предается страсти, а бывает всецело поглощен скорбью, то не гораздо ли более покажут свое бесстрастие относительно всего этого те, которые подобающим образом оплакивают грехи свои? Какая же будет им награда? «Ибо они утешатся», — говорит Христос. Скажи мне, где они утешатся? И здесь, и там. Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение, плачь. И не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, когда Бог утешает, то хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. То же сделал он и здесь, когда сказал, что плачущие блаженны, не потому, чтобы сам плач стоил того, но по его человеколюбию. То есть награда обещана не по важности действий, но по любви его к людям. В самом деле, плачущие оплакивают грехи свои, а для таких довольно только получить прощение и оправдание. Но как Христос весьма человеколюбив, то он не ограничивает награды отменением наказания и оставлением грехов, но еще делает таких людей блаженными и подает великое утешение. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Скажи мне, какую наследуют землю? Некоторые говорят, что наследуют землю духовную, но это несправедливо. В Писании нигде не упоминается о земле духовной. Что же значат эти слова? Христос разумеет здесь чувственную награду. Как и Павел, когда он вслед за словами «почитай отца твоего и мать» присовокупляет: «и будешь долголетен на земле». Равным образом и сам Господь сказал разбойнику: «ныне же будешь со мною в раю». Применяясь к тем слушателям, которые более предаются чувственному и прежде ищут настоящего, нежели будущего, Христос не поощряет их будущими только благами, но и настоящими. Потому-то и далее в своей беседе, сказав «мирись с соперником твоим», за такое благоразумное дело определяет награду, говоря, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге. Видишь, откуда он заимствовал угрозы? От предметов чувственных, от самых обычных явлений. Еще, кто скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. Также и Павел весьма часто указывает на чувственные награды и заимствует побуждения от предметов настоящих, например, когда рассуждает о девстве. Тут он совсем не упоминает о небесах, а побуждает настоящими благами, говоря: «пусть таковые выходят замуж», и «мне вас жаль», и «я хочу, чтобы вы были без забот». Так и Христос с духовными наградами соединил чувственные. Так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что он-то безопасно и владеет своим имуществом. Он не дерзок, не тщеславен. Кто же, напротив, будет таковым, тот может лишиться и наследственного имения, и даже погубить саму душу. Впрочем, так как и в Ветхом уже Завете часто пророк говорил «кроткие наследуют землю», то Христос выражает, следовательно, свою мысль словами уже известными, чтобы не везде употреблять новые выражения. Однако в своих словах он не ограничивает наград настоящими благами, но вместе предлагает и будущие. Когда он говорит о чем-нибудь духовном, то не отвергает и выгод настоящей жизни. Равным образом, когда обещает что-нибудь в здешней жизни, то этим еще не ограничивает своего обещания. «Ищите, — говорит он, — прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Еще, всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Блаженны алчущие и жаждущие правды». Какой правды? Говорит ли он о добродетели вообще, или разумеет тот вид правды, который противоположен любостяжанию? Так как он намеревался предложить заповедь о милосердии, то и научает, как должно оказывать его. Именно называет здесь блаженными тех, которые стараются о правде, воспрещающей хищение и любостяжание. Вникни и в то, с какой силой он выразил свою заповедь. Он не сказал «блаженны те, которые ищут правды», но «блаженны алчущие и жаждущие правды». Внушая этим, чтобы мы не как-нибудь, но с полной любовью стремились к ней. А как полную любовь имеют сребролюбивые, то есть они не столько заботятся об удовлетворении голода и жажды, сколько о том, чтобы более и более иметь и приобретать, то Христос повелевает обращать подобную любовь к нелюбостяжанию. Потом он опять представляет чувственную награду, говоря: «Ибо они насытятся». Так как многие думают, что сребролюбие делает богатыми, то он говорит, что бывает напротив, то есть что богатыми делает правда. Итак, поступая справедливо, не бойся бедности и не страшись голода. Поистине, те-то особенно и лишаются всего, которые похищают чужое. А кто любит справедливость, тот владеет всем безопасно. Если же непохищающие чужого имения наслаждаются таким благоденствием, то гораздо больше те, которые свое раздают. Блаженны милостивые. Здесь, мне кажется, говорит он не столько о тех, которые оказывают свое милосердие деньгами, но и о тех, которые оказывают его делами. Есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна. Какая же награда за милосердие? Ибо они помилованы будут. Такое воздаяние кажется равносильным добродетели, но на самом деле оно много превосходит добродетель. В самом деле, милостивые, милостивы как люди, а сами получают милость от Бога всяческих. Милосердие же человеческое и Божие не равны между собой, а отличаются одно от другого так же, как зло от добра. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот опять духовная награда. Чистыми здесь он называет тех, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собою никакого лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии, потому что для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Потому и Павел сказал: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Видение же здесь разумеет такое, какое только возможно для человека. Так как многие бывают милостивы, не похищают чужого, не сребролюбивы, а между тем любодействуют и предаются похоти, то Христос, показывая, что недостаточно первого, присоединяет и эту заповедь. То же самое и Павел в послании к Коринфянам подтвердил примером македонян, которые богаты были не только милосердием, но и другими добродетелями, указывая тем на щедрость их в раздаянии имущества. Он говорит, что они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Блаженны миротворцы. Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других, и опять представляет также духовную награду. Какую же? Ибо они будут наречены сынами Божиими, так как и дело единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее. Потом, чтобы ты не подумал, что мир везде есть дело похвальное, Христос присоединил и эту заповедь. Блаженны изгнанные за правду, то есть гонимые за добродетель, за покровительство другим, за благочестие, так как правдой обыкновенно он всегда называет полное любомудрие души. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Христос как бы так сказал: хотя бы вас называли обманщиками, льстецами, злодеями или другим каким именем, вы все же блаженны. Что кажется страннее таких наставлений? Называть вожделенным для человека то, чего, по мнению других, нужно избегать, то есть нищету, слезы, гонения, поношения. И однако он не только изрек эти заповеди, но внушил к ним и веру, и убедил не двух, не десять, не двадцать, не сто или тысячу человек, а всю вселенную. И толпы народа, слушая столь тяжкие, трудные и противные общему понятию наставления, изумлялись. Такова была сила слов небесного наставника. Впрочем, чтобы ты не подумал, что одни поношения, какие бы то ни было, делают людей блаженными, Христос определяет эти поношения двумя видами. Именно, когда мы терпим их ради Него, и когда они будут ложны. Если же не будет ни того, ни другого, то поносимый не только не блажен, но и несчастлив. Посмотри, какая опять награда. Ибо велика ваша награда на небесах. Если ты слышишь, что не при каждом роде блаженства даруется Царство Небесное, не унывай. Хотя Христос различно описывает награды, но всех вводит в Царство. И когда Он говорит, что плачущие утешатся, и милостивые будут помилованы, а чистые сердцем узрят Бога, и миротворцы назовутся сынами Божиими. Всем этим он означает не что иное, как Царствие Небесное. Кто получит те блага, тот получит, конечно, и Царство Небесное. Итак, не думай, что этой награды удостоятся одни только нищие духом. Ее получат и жаждущие правды, и кроткие, и все прочие. Он для того при каждой заповеди и упомянул о блаженстве, чтобы ты не ожидал ничего чувственного. Не может быть блаженным награждаемый тем, что в настоящей жизни разрушается и исчезает скорее тени. Сказав: «Велика ваша награда», Христос присовокупил еще другое утешение. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Так как приближалось Царствие и было ожидаемо, то Он представляет им утешение в общении с теми, которые прежде них пострадали. «Не думайте, — говорит он, — будто вы страдаете потому, что говорите и предписываете вопреки справедливости, или что вас будут гнать, как проповедников нечестивых учений. Вы подвергнетесь наветам и опасностям не потому, будто вы неправо учите, а по злобе слушающих. Поэтому и клеветы падут не на вас, страдальцев, а на тех, которые так худо поступают. Об этом свидетельствует все прежнее время. И пророков не обвиняли в беззаконии или безбожном учении, когда некоторых из них побивали камнями, других изгоняли, а иных подвергали другим бесчисленным бедствиям. Итак, да не устрашает это вас. По тем же соображениям и ныне все делают. Видишь ли, каким образом он ободряет их, ставя их наравне с Моисеем и Илией? Так и апостол Павел в послании к фессалоникийцам говорит: «Вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единомышленников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». То же самое и здесь Христос сделал. Хотя Он в других блаженствах говорил: «Блаженны нищие, блаженны милостивые», но здесь говорит Он уже определенно и прямо обращает речь свою к ученикам: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня», показывая, что это по преимуществу относится к ним и свойственно пред всеми прочими учителями. Вместе с тем здесь он показывает свое достоинство и равночестие с Отцом. Он говорит: «Как пророки страдали ради Отца, так вы и будете страдать ради Меня». Когда же он говорит: «Так гнали и пророков, бывших прежде вас», то этим показывает, что и сами они уже были пророками. Потом, желая показать, что страдания особенно для них полезны и служат к их славе, не сказал, что вас будут поносить и преследовать, а я этому воспрепятствую. Он хочет обезопасить их не от того, чтобы они ничего худого о себе не слыхали, но чтобы худые слухи переносили великодушно и оправдывали себя делами, потому что последнее гораздо лучше первого, и не унывать во время страданий гораздо важнее, чем совсем не страдать. Потому он здесь и говорит: «Велика ваша награда на небесах». По повествованию евангелиста Луки, Христос изрек это еще сильнее и утешительнее. Он не только называет блаженными тех, которые терпят поношения за Господа, но и называет несчастными тех, о которых все говорят доброе. Он говорит: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». И об апостолах говорили доброе, но не все. Поэтому он и не сказал: «Когда доброе будут говорить о вас люди», но прибавляет слово «все». Действительно, невозможно, чтобы добродетельные всеми были хвалимы. И опять говорит: «Когда пронесут имя ваше как бесчестное, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Он определил награду не только за опасности, которым они подвергались, но и за поношение. Поэтому он не сказал: «Когда изгонят вас и убьют», но «когда будут поносить вас и всячески злословить». Поистине злословие уязвляет гораздо более, нежели сами дела, В опасностях есть много такого, что облегчает скорбь. Например, когда все поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь, в злословии, отнимается и само утешение. Переносить злословие не считается за великий подвиг, хотя на самом деле злословие уязвляет подвижника более, чем сами опасности. Многие налагают на себя руки, не в силах будучи перенести худой о себе молвы. И что дивиться на других, когда эта-то именно причина более всего побудила удавиться того бесстыдного и гнусного предателя, который совершенно потерял стыд ко всему. И Иов, этот адамант, тверже самого камня, когда потерял свое имущество, претерпел несносные мучения, лишился вдруг всех детей, когда увидел тело свое, преисполненное червями, укоряющую жену, то все легко переносил. Когда же увидел друзей, которые его порицали, ругались над ним и злословия его говорили, что он терпит это за грехи свои и несет наказание за пороки свои, тогда и этот мужественный и великий подвижник поколебался и пришел в смятение. Подобным образом и Давид, забыв все, что он терпел, просил у Бога мздо воздаяния только за понесенное им злословие. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И Павел восхваляет не только подвергающихся опасностям, не только лишающихся имения, но и тех, которые терпят злословие, говоря: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Потому и Христос положил за это великую награду. Но чтобы кто ни сказал: почему же ты ныне не отмщаешь злословищем и не заграждаешь уст их, а обещаешь награду на небесах? Христос представил для этого пророков, показывая, что Бог и в их время не отмщал врагам их. Но если и тогда, когда воздаяние было на виду, Бог поощрял их надеждой на будущее, то гораздо более Он поощряет ныне, когда и сама надежда на будущее прояснилась, и любомудрие стало выше. Заметь и то, после скольких заповедей предложил эту, последнюю. Он сделал это не без намерения и желал показать, что тот, кто заранее не приготовлен и не утвержден всеми теми заповедями, не может вступать и в эти подвиги. Потому-то Христос сплел нам из этих заповедей золотую цепь, всегда пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. В самом деле, человек смиренный будет оплакивать и грехи свои. Оплакивающий свои грехи будет и кротким, и праведным, и милостивым. Милостивый, праведный и сокрушенный будет непременно и чистым по сердцу, а такой будет и миротворцем. А кто всего этого достигнет, тот будет готов и к опасностям, не устрашится злоречия и бесчисленных бедствий. Дав ученикам приличное наставление, Господь снова подкрепляет их похвалами. Так как заповеди были высоки и труднее ветхозаветных, то чтобы ученики не поколебались, не пришли в смятение и не сказали, как мы можем их исполнять. Слушай, что сказал Господь. Вы — соль земли. Показывая этими словами, что Он по необходимости дает такие заповеди. Учение, которое вам поручается, говорит Христос, должно относиться не к одной только вашей жизни, но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в 2, не в 10, не в 20 городов. Посылаю не к одному народу, как некогда пророков, но на сушу и море, во всю вселенную, притом преисполненную зла. Словами «вы соль земли» Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов. Потому-то Он и требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны к исправлению других. В самом деле, кто кроток, тих, милостив и праведен, тот не для себя только одного творит добрые дела, но старается эти благие источники добра излить и на пользу других. Так же и чистый сердцем, и миролюбивый, и гонимый за истину живут для блага общего. Итак, не думайте, говорит Христос, что вам предстоят легкие подвиги. Не думайте, что слова мои «вы соль земли» маловажны. Что же? Неужели они в самом деле исправили то, что уже испортилось? Нет. Так как солью нельзя помочь тому, что уже испортилось. Они этого и не делали, а осоляли уже прежде исправленное, им переданное и освобожденное от зловония, содержа, и сохраняя в том самом обновлении, в каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного было дело Христа. Апостолы же должны были трудиться и заботиться о том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состояние. Замечаешь ли, как Христос мало-помалу возвышает учеников перед самими пророками? Он называет их учителями не одной Палестины, но целой вселенной. Не просто учителями, но еще учителями страшными. И то удивительно, что ученики не лестью и не угождением, но сдерживающим наподобие соли действием для всех, сделались достолюбезными. Итак, не дивитесь, говорит Христос, если я, оставив других, беседую с вами, и подвергаю вас стольким опасностям. Рассудите только, скольким городам, народам и языкам я хочу послать вас в наставники. Потому я и хочу, чтобы вы не только сами были благоразумны, но и других делали такими. Быть благоразумными особенно нужно тем, от которых зависит спасение других, и столько нужно им иметь в себе добродетель, чтобы можно было уделять ее в пользу других. Если вы не будете такими, то и сами не спасетесь».